Джонни Айе, или «Назад в СССР 4». Глава 1. Фестиваль в Черноголовке мы выиграли. Да и как могло быть иначе, когда никто кроме моих двух групп настоящий рок не играл. Имелось жалкое подобие самых лучших. «Машину времени» и «Високосное лето» я слышал и даже кое-кого записал в своей студии, а больше, кроме свердловских ребят, изображавших симфорок, почитай, и не было никого. А по Союзу к этому времени много расплодилось интерес их коллективов. Но их или не пригласили, или денег на дорогу не дали. Еще оказалось, что проект «Машина времени» курировал некий майор из комитета ГБ «Шурик», подвязавшийся в коллективе в качестве радиооператора. И сей проект был действительно какое-то время был согласован на самом верху. Но тут появился я, свой парень не только по духу, но и по службе, да еще и с деньгами. Вот, родная, с некоторых пор, контора и переключилась на меня, сделала, как говорится, ставку на своего в доску. Глава 2. Ни 20-го, ни 21-го, ни 28-го мои музыканты первого состава не появились, и я понял, что меня собираются подставить. Такое же мнение высказал и генерал, заявив, что вокруг нашего проекта имеется сильнейшее бурление. Инициатором бурления, как оказалось, выступал первый заместитель Юрия Владимировича Андропова, Ценев, считавшийся в комитете доверенным лицом Леонида Ильича Брежнева. Как и Щелоков, он противостоял председателю КГБ СССР, играя свою игру и докладывая генеральному секретарю о всех инициативах комитета. Но сейчас Щелоков, напуганный перспективой отравления Генска, был в какой-то степени заодно с Андроповым. Юрий Владимирович слил главному милиционеру информацию о том, что его сотрудники линейного отдела милиции на железной дороге по ночам грабят советских граждан, и даже предоставил железобетонную оперативную информацию, подкрепленную видеофиксацией нескольких преступных деяний. Эту информацию, конечно же, предоставил ему я, вспомнив про то, что сотрудники 5-го отдела милиции метрополитена станции Ждановская обирают подвыпивших пассажиров, отбирая у них праздничные продуктовые наборы, которыми одаривали работников на предприятиях. В 80-м году там случайно ограбили подвыпившего майора КГБ Афанасьева и потом пытались убить. Юрий Владимирович не стал ждать 80-го года, а еще в 76-м провел несколько оперативных комбинаций с фиксацией грабежей на видео и аудионосителей и передал материалы министру МВД Щелокову, как жест доброй воли. Передали Щелокову и информацию об убийстве гражданина из Армавира отличником службы Николаем Лобановым, который к моменту задержания грабежами уже накопил на двухкомнатную кооперативную квартиру. Изобличили Лобанова, найдя у него в квартире туфли и перчатки, которые опознали родственники убитого. Убитого Лобанов расчленил и постепенно вывез из своей квартиры по частям. Поэтому сейчас Щелоков сообщил Андропову о том, что Брежнев сказал ему, что Ценев откуда-то догадался, что фонд Деловоля – проект Андропова, а как человек, склонный к интригам, решил проекту навредить, и спросив на это разрешение генсека. Ценев в должности начальника 2-го главного контрразведывательного управления КГБ СССР умышленно покрывал шпиона Полякова, работавшего на разведку Соединенных Штатов с 1961 года. Он не только игнорировал объективную информацию, поступавшую с середины 60-х, но и запретил сотрудникам копать под Полякова. В моем мире Полякова разоблачили в 86-м году, а в этом, в 78-м. Генсек, которому Андропов раскрыл глаза на подрывную деятельность, отнесся к словам своего бывшего друга настороженно и лично попросил Щелокова сообщить об интриге Андропову, а тот уведомил о ней моего куратора. Недолго думая, я переключил ребят и девчонок из второй лиги на разучивание новогодних композиций, а для этого мне самому нужно было начать с ними играть. Только после нескольких совместных исполнений у них включался эффект переноса части моей матрицы в их сознание. Может быть, там в мозге ребят что-то происходило иное, но по факту, они начинали играть так же, как и я, когда я сыграю их партию. Когда я покажу, как говорится, на пальцах. Даже барабанщикам я уже не стеснялся показывать правильную работу ног и рук. Ребята и девочки, окрыленные своими победами на фестивале, заглядывали мне в рот, слушали все советы с утроенным вниманием, работали уверенно и воодушевленно. Им предстояло сначала выступить в зале «Россия», а потом гастроли по Европе. Контракты с госконцертом и музыкантами я расторг по причине неявки музыкантов на репетиции. С девушками и двумя ударными установками мой коллектив выглядел солиднее, да и женский бэк-вокал зазвучал мясистее. Рита сама подобрала движение для бэк-вокалисток, а я срочно заказал всей моей новой банде концертные костюмы. Я по памяти набросал эскизы более-менее гламурных нарядов и передал их по компьютерной сети Джону Сомерсету. Готовые изделия прилетели самолетом ровно через 2 недели после заказа, когда мы с ребятами вскрыли контейнер у них и у девушек отпали челюсти. Там были костюмы и космические, и классические, и состоящие из нескольких блескучих тряпочек, и кожаные комбинезоны. «А зачем нам столько?» – спросила Рита. «Когда мы сможем переодеться, только в перерыве, это значит 2 костюма. Потому я и готовлю вас всех, что вы будете меняться практически после каждой песни. Сыграли, спели, ушли, пришли другие в других костюмах, а вы переодеваться. На каждую песню свой костюм, так и вам легче будет, и зрителям интереснее. А ты ведь тоже петь будешь, и я буду переодеваться, успею». Диверсанты, как я мысленно прозвал свой первый состав, на который потратил столько времени и собственных сил и эмоций, так и не появились, вероятно, узнав в Москонцерте, что я о них думаю. Но на самом деле, я их не осуждал. Когда включаются в противостояние высшие силы в виде верхушки КГБ, лучше на их пути не становиться, а прокручиваться вместе с жерновами, глядишь и проскорчишь. Я им был даже благодарен, так как с ними я научился лучше передавать ментальную энергию и воодушевлять тех, кто идет за мной, со мной и впереди меня. Выступать на сцене Государственно-центрального концертного зала «Россия» нам предстояло 2 декабря, и считай, за неделю мы сделали программу. Хорошо, что у меня были качественные минусовки, которые мы могли в любой момент использовать. Да, честно говоря, я и собирался их использовать. Главное, ребята научились правильно двигаться на сцене под эту музыку. Распутина нам играть все-таки запретили. Да и другие песни мы из представления в ГЦКЗ «Россия» поубирали. Слишком уж там собиралась номенклатурная публика. Не поконим корм, так сказать. Начали мы с лирической «From Russia with Love 1», потом исполнили «Russians 2», «Monlik Hutant Vodka 3», «Govest 4», «Batskind Heus 5», «Stranger in Mastsov 6», где я выдал свою лунную походку, «Destsoin Mastsov 7», «Чингисхан 8», «Винтов Чинге 9». Когда мы ушли на перерыв, ко мне в гримерку зашел генерал и показал большой палец. «Нормально все идет пока. Правильно, что убрал свой тяжелый рок. На Западе будете разлагать публику, а тут не место. Второе отделение, как решили?» «Да, товарищ генерал, все по плану». «По плану во втором отделении мы спели «Поворот 10», «Напои меня водой 11», «Дыхание 12», «Позови меня тихо по имени 13», «Под небом голубым 14», «Что такое осень 15», «Не валяй дурака», «Америка 16», «Ребята с нашего двора 17», «Улочки московские 18», «Ты неси меня река 19». Номенклатурный зритель после перерыва рассаживался на места настороженно, но после первых же русских песен расслабился, стал раскачивать головами и даже в такт хлопать. Провожали нас со сцены не на бис, но аплодисментами не обидели. Отстрелявшись, ребята упаковали оборудование и повезли его в театр, а меня встретил и задержал генерал. Он был одет по гражданке и выглядел, как обычный гражданин, подошедший поблагодарить за концерт. Леонид Ильич просил передать, что ему концерт понравился, особенно вторая его часть. «А первая?» – спросил я, напрягшись. В первой он ничего не понял. Он лишь сказал: «Вот, товарищи, и мы тоже можем. Не хуже западных коллективов исполнено. Непонятно, но качественно. КХМ, КХМ». Генерал очень похоже спародиловал генсека. Я рассмеялся. «Молодец, Женя. Доказал, что можешь справиться с поставленными задачами даже в экстремальных ситуациях. Как у тебя так получается? Ведь они же дети. И времени у тебя было критически мало, всего неделя. Ты все-таки, наверное, колдун, а? Признайся. И на заводах у тебя люди работают, как роботы. Не знаю. Я, если показываю, то люди начинают повторять один в один. Может быть, это гипноз? Хе. Тебе бы по заводам нашим пройтись и научить работать некоторых. Тунеядцев едва ли не 40% от всех трудящихся, а другие сидят в ней и хером груши околачивают. И еще на зарплату жалуются, мать их, а третьи пьянствуют, брак выпускают и в профсоюз жалуются, если их премии за это лишают. А какая им премия, если они и на зарплату не наработали? Что делать, Женя? Гнать таких с работы надо, но ведь в СССР безработицы нет. Мало другой работы, перевести на лесоповал или на рудники, да и там рук до хрена. Знаешь, сколько зэков у нас, столько рукавиц, сколько шьют в колониях, стране не нужно. Или телогреек. Ну, я не знаю, зэки не мой профиль. Но, все-таки, думаю, трудовой ресурс расходуется неэффективно. Но, не мое это дело, товарищ генерал. А вот радиоэлектронную промышленность нашу я бы посмотрел. Нечего там смотреть. Вся твоя бытовая радиоэлектронная промышленность в Прибалтике. А та, что у нас, вся под военными. А это значит, сам понимаешь, что это значит. Не дергайся, женя. С электроникой разбираются очень глубоко в таких местах, что там даже птицы пролетают по стойке смирно. Занимайся университетами. Во Владивосток бы съездить? Вопрошающе посмотрев на генерала, спросил я. Ты про мать? Нахмурился генерал. Понимаю, но не надо тебе туда ездить. Ты помнишь, что ты сейчас не очень-то похож на себя прежнего. Не очень, но похож. А это может вызвать вопросы у знакомых и бывших соседей. Сюда привезем маму твою. Куда, удивился я, в двухэтажный особняк, да она совсем с ума сойдет. Да нет, не переживай, что, у нас мало конспиративных квартир, там поживете недолго. Поводишь маму по театрам, по музеям, билеты мы достанем. А на Бонни, М можете достать? Спросил я, мало надеясь на положительный ответ. Генерал усмехнулся и достал из внутреннего кармана пиджака целую пачку билетов. На балкон. Правда, но вам и незачем среди партноменклатуры сидеть, видел же, какие они все деревянные, а на балконе вам хлопали гораздо охотнее, вот и вы похлопаете, тут на всю вашу банду, ничего себе, восхитился я, мы и не мечтали, можно было бы и по 100 рублей купить, но если один, а 20 штук, это уже 2000, ну, куда это годится, меня просто не поймут мои же ребята, а эти как объяснишь, усмехнулся генерал. Так они же подряд идут, значит, в кассе купил, перекупы так не продают, ОПС сразу спекуляцию в особо крупном размере пришьет, а это до 10 лет с конфискацией, поэтому, они по одному, по два билетика продают, мои ребята рассказывали, почему милиция не работает, милиция много почему не работает, поморщился генерал, ладно, потом это обсудим, спасибо за хороший концерт, честно говоря, мне даже иностранщина в вашем исполнении понравилась. А русского такого, надо бы побольше. Делаем, товарищ генерал. Приходите на наш новогодний концерт. Да, приду. Куда я денусь? Проворчал генерал. Надо же, раньше шпионов ловил, а сейчас с вами вожусь. Все, пока. До свидания, товарищ генерал. Генерал сел в свои «Жигули», а я в свою «Волгу» с персональным водителем. Скоро должна прилететь моя «Ласточка», «Мерседес-Бенз W114». Дали мне наконец-то разрешение на ввоз автомашины. Водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории А, В, С, Е мне выдали вместе с остальными документами Евгения Семенова, повзрослевшего по документам на 7 лет. Я ехал в театр, где ребята должны были разгружать аппаратуру, и думал, что так и не спросил про брата Сашку. Нашелся он или нет, надо же, как отрезало тогда, когда он пытался меня сначала обокрасть, а потом убить. Я словно вычеркнул его сразу из списка живых. Честно говоря, мне и мать Женькина была безразлична, но о ней я помнил постоянно. И постоянно думал о том, что переживает эта женщина, лишившись и меня, ее второго сына. Однако, судя по письмам, которые она писала мне, и которые я прочитал, как только приехал в Москву, она не сильно переживала за меня, только чувствовалось, что сильно скучала, но про Сашку она ничего не писала, значит, брательник пропал окончательно. После 20 ноября, когда я встретился в рабочем порядке сначала с Високослым Летом, а потом с Константином Никольским, у меня на даче побывали кое-какие музыканты. Никольский, кстати, после нашего питья с ним, Кавагоя и Маргулисом, приехал через день с другими ребятами, представлявшимися, как группа «Фестиваль», Максимом Дунаевским, Дмитрием Атовьиным, Олегом Шеременко, Николаем Евером, Николаем Липским, Дмитрием Даниным, Александром Сиренко, Валентином Приходько, Леонидом Сорокиным. Когда я увидел эту банду, мне едва не поплохело, частично от радости, а частично от... Во-первых, я был рад познакомиться с Максимом Дунаевским, написавшим много хорошей музыки и с которым в той моей жизни мы не пересекались, хотя я знал, что он руководил Московской филармонией. Во-вторых, я снова удивился количественному составу рок-группы. Когда ребята представлялись, я недоумевал, зачем коллективу. Три композитора, два аранжировщика, три гитариста, три музыкальных руководителя, и, плюнув на такт, спросил их об этом напрямую. Максим Дунаевский улыбнулся и пояснил, что состав плавающий. Группу «Фестиваль» я помнил хорошо, они много приличных, по этим временам, песен написали, записали и потом, в 89-м году, благополучно распались, просуществовав более 10 лет. Они могли похвастаться самой объемной фильмографией, так как озвучили около 20 фильмов. В гастрольных турах с ансамблем участвовали Михаил Боярский, Николай Караченцев, Павел Смеян, Оля и Жанна Рождественские, Людмила Ларина, Ирина Понаровская. Максим Дунаевский, единственный, кто не просил меня поддержать его материально, видимо, третьей части наследства Исаака Дунаевского Максиму хватало на различные творческие проекты, поэтому мы славно провели время и поговорили о перспективах развития в СССР рока. Он точно понял, чей я проект и пришел ко мне убедиться лично, что это не миф. Глава 3. Честно говоря, я был рад познакомиться с Максимом Дунаевским. Вот он, действительно много сделал, не только для настоящего русского рока, но и для музыки в целом. Максим Дунаевский мог стать композитором, пишущим академическую музыку, но его пригласила в студию «Наш дом» при студенческом театре МГУ музыкальным руководителем, где он и проработал с августа 1964 года до закрытия театра в 1969 году. Студия выпустила за 5 лет существования не только интереснейшие спекты 7 кли, но и воспитала будущих режиссеров, актеров, музыкантов, ставших известными на советской эстраде, а некоторые – знаменитыми. В том числе и Максим Дунаевский, многие песни, которого, к кинофильмам заслуживают, на мой взгляд, пьедестала почета. Никольскому Максим Дунаевский помог записать его песни. Правда, сейчас это уже случилось по моему хотению, а песни Никольского я очень любил, да и не только я любил. Мы долго считали, что эти песни написали и исполнили музыканты «Машины времени». Когда-то давно мы встречались с ним у моих друзей, и он сказал мне, что я пою его песни тоскливее, чем он сам, и я долго гордился таким признанием. Не всех исполнителей своих песен Никольский приветствовал. Это было на одном сейшене, где знающие ребята попросили меня попеть песни Никольского. Если бы я знал, что на маленький домашний фестиваль приглашенный Никольский, то точно не рискнул бы, а так, я вполне уверенно себя вел до того момента, когда вдруг услышал: «Тут парень твои песни поет, Костя, даже лучше тебя». Подняв глаза, я увидел Никольского, который дослушал в моем исполнении. «Когда поймешь умом», подошел ко мне, пожал руку и сказал эту фразу, которую я потом пронес через всю мою жизнь. «Ага, остаток моей жизни». Он сказал: «Да, парень, ты поешь мои песни тоскливее, чем я, но, продолжай, хорошо получается». Как раз настроение у меня мерзопакостно. Это было в 98-м году на какой-то даче в Подмосковье. «Ты неплохо записал Никольского, и музыка». Костя сказал, что это ты управляешься со всеми инструментами. Мне все очень понравилось. И запись, и само исполнение. Очень чистое и аккуратное звукоизвлечение. И еще, мне понравился твой синтезатор. Покажешь? Почему нет? Покажу. Только он в студии. В театре. Кстати, про студию. У тебя можно время забить на запись? Конечно, нет еще никого в очереди. Что писать хочешь? Свои композиции. На 79-й год у меня в планах написать музыку к песням для нескольких художественных фильмов. Но, понимаешь, одно дело – ноты, а другое дело – готовая запись. Отдал кассету, и пусть слушают. Можно, конечно, и на домашний магнитофон записать, но ведь есть еще и другие инструменты в звукоряде. А если ты мультиинструменталист, то может ты бы и наиграл. Не понимаю, о чем ты говоришь. Ты хочешь, чтобы я для тебя играл твою музыку и записывал? Вроде того. Так у тебя вон сколько музыкантов, сказал я. Они по гастролям ездят, а иногда срочно нужно. Да и не постоянно играть, а так, по мере критической необходимости. А так-то, ребята, конечно, будут озвучивать. Но «Водевиль» будет сниматься здесь, на Мосфильме, а «Ипподром» в Одессе. «Летучий корабль» – это мультфильм, здесь на Союзмультфильме. Придется мотаться туда-сюда. Представляешь, сколько на перелеты бабок уйдет, если всю банду возить? Так, студии платит. Или нет? Ой, я тебя умоляю, какие там деньги? Жмутся они. Вон, снимали «Мушкетеров», так Жорик сам из «Бижутерии», на базаре купленной, алмазные подвески для королевы делал, и эфес для шпаги Д'Артаньяна из бабушкиной старой лампы. Скажут, вы чеки собирайте, потом оплатим. Ага, песни из водевиля и летучая корабля мне нравились, особенно из мультфильма. Очень там крутые были песни, бабки-ёшки, водяной. И вот, Дунаевский предлагает мне принять участие в их записи, или нет, так ты у меня хочешь писать конечный вариант или промежуточные, у меня тариф студии почасовой, и не важно, что и как писать, хоть шум дождя, хоть кантату си бемоль, да, и я обязательно проюсирую звук, о конечной записи я как-то не думал, там же звук с видео рядом совмещать надо, поэтому, нет, только предварительный. Хорошо, но даже предварительная запись должна быть суперовой. Я не пишу говно, Максим Исакович. Мою запись потом можно будет сразу на пластинку накладывать. Понял, да, давай делать так. Как там на студиях станут писать, их дело. И еще, можно будет потом даже те песни, что не понравятся киношникам, выпустить вторым альбомом и назвать «Невошедшие». Интересная мысль, много остается невостребованного материала. Вот-вот, у меня есть фонограф. На нем можно диски нарезать. Это будут эксклюзивные диски, Максим Исакович. А конверты? Лейбл на пласт, в университетском издательстве. На Хохлова 11, я не был еще там. Не знаю, где это. Там оно, старый двухэтажный корпус. Там и оборудование старое. Скоро придет новое литографическое оборудование. Будем издавать полезную литературу. Ну и конверты печатать. Что за литературу? Заинтересовался Дунаевский. Да, любую. Но в основном сейчас займусь печатью общеобразовательных дайджестов по современной науке, для учителей и преподавателей. Можем твои песни издать с гитарными аккордами, из «Мушкетеров», например, потом из «Летучего корабля». Костины песни издать можно в виде песенника. Да, Костя, я обратился к Никольскому, который напряженно вслушивался в наш разговор. Нормально будет, если твои песни издать песенником, маленькой книжонкой. Мой песенник, да ты гонишь, у меня и денег нет на издательство. О чем ты, Костя? Еще издательство тебе заплатит, если ты передашь нам свои черновики. Вернее, мой фонд заплатит, потому что все деньги от издания пойдут в фонд на благие дела, а мы тебя просто поддержим. И другие песни можно издавать, и не только песни, самоучители, допустим, игры на бас-гитаре, на электрогитаре, с приложением табулатуры и аппликатуры популярных зарубежных песен, например, Deep Purple, Beatles. Удивил ты меня, Пьер, покачал головой Дунаевский. У тебя точно, не наш подход, а коммерческий. Ты сразу чувствуешь выгоду. Я знаю, что надо вашим людям, например, музыкантам. У вас тут клондайк для предпринимателя. Можно электрогитары делать. Ты знаешь, как сделать финдеры? Спросил Никольский скептически. Я сделал за свою жизнь 20 финдеров, улыбнулся я. Не веришь? Никольский пожал плечами. Странно, но верю, сказал он. А с изданием песенника не шутишь, что я сумасшедший, в твоем лице врага наживать? Нисколько не шучу, только это не скоро получится. Ты успеешь еще несколько песен написать. И когда? Примерно. Видно было, что Никольского зацепило мое предложение. Думаю, в середине следующего года. Мне надо было сделать на компьютер программу для редактирования текстов. Не PageMaker, конечно, но что-то подобное и значительно проще. Причем нотный редактор я сделал давно. Для синтезатора требовался. У меня и клавиатура особая была, и ноты можно было распечатывать уже сейчас. А вот с текстовым редактором пока были проблемы. Можно было бы и на печатной машинке напечатать, сфотографировать и в таком виде напечатать, но мне хотелось добиться от принтера шрифта качества высокой печати. Для издательства песен, наверное, нужно разрешение авторов. Я-то не против, а вот Юра Ряшенцев сейчас судится с Хилькевичем. Не понравилось ему, что одну песню написал не он, а Смехов. Стихи у нее, где, говно, и пусть, где она идет под авторством Смехова в титрах. Да и сценарист Марк Розовский судится с Хилькевичем. Тот ему денег не хочет платить за сценарий, потому фильм сейчас и лег на полку, и когда выйдет в прокат, неизвестно. А до этого выпускать песенник не имеет смысла. Ну да, ну да, с автором текстов надо договариваться, это с композитором не надо, а с поэтом однозначно надо. Еще и гонорар платить придется. Как он, Ряшенцев, нормальный мужик? Не знал я про такие заморочки с мушкетерами. Нормальный. Я знал Ряшенцева как главного поэта-песенника, основу российского музыкального кино. Как никто другой, он написал огромное количество хороших песен к хорошим кинофильмам, но я не знал его лично. «Познакомишь нас?» – попросил я. «Не вопрос. Хотел бы организовать новогодний концерт в театре. Может, выступят твои ребята?» Я мотнул головой на резвящихся, как дети на полянке перед домом музыкантов. Они хотели немного подзаработать. Подарки детям, то, все. У ребят спросить надо. Платить будем по средним ставкам. Обговорим их при согласии участия в концерте. И еще, как ты, Максим Исаакович, отнесешься к тому, что я у тебя Константина украду? В смысле, украдешь? Вскинул на меня брови Максим и перевел взгляд на Никольского, который тоже округлил от удивления глаза. Хочу попросить его помочь мне по музыкальной части. Сам понимаешь, не смогу я заниматься всеми проектами одновременно. А он сам в курсе, улыбнулся Дунаевский. Уже да, улыбнулся я. По музыкальной части, нахмурившись, спросил Никольский. Это что надо делать? Помогать ребятам. Ты же хороший гитарист и музыкант. И главное, у тебя есть чувство вкуса. У Стаса Намина много твоих аранжировок. Один старый рояль многого стоит. Оклад нормальный положу. Учиться в музыкальном училище сможешь. Нормальный оклад, это какой? А тебе сколько хватит? Никольский почесал затылок. Рублей 200, хотя бы. Приемлемая сумма, кивнул я. Хороший оклад, подтвердил Дунаевский. Такие деньги в филармонии получить, это надо попахать. На себя поработаешь. Продолжил я искушать. Все, что придумаешь, сыграем и запишем. У меня кое-что есть сыграть. Тут поиграем концерты. И в свое удовольствие. И на радость людям. Твой поворот – сильная вещь, сказал Никольский. Подтверждаю, кивнул головой Дунаевский. Что у тебя за песни? Если похожие на поворот, то я согласен на совместное творчество. А, вот, кстати, сейчас покажу. Я сходил в дом и вынес гитару. Было относительно тепло, а гитара все это время стояла в прохладном предбаннике, так что я не опасался, что ее поведет и она расстроится. Сыграю одну песенку. «Не опасаешься голос на холоде посадить?» – спросил Дунаевский, качая головой. «А, потихоньку», – сказал я и показал на бросающийся языками пламени костер, с которого уже были сняты все шашлыки. Навеяло, кхе-кхе, все отболит, и мудрый говорит. Каждый костер когда-то догорит, ветер золу развеет без следа один. Отыграв и отпев, сказал, есть еще такая. Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. 2. Хорошие стихи, одобрил Дунаевский, и мелодия неплохая. Музыки я не услышал, но это ничего. Обработать если хорошие стихи, с ними можно выступать. Но я не люблю, когда мной руководят. Деньги мне нужны. Конечно, и мне нужно закончить наконец-то музыкалку. Но, когда мной начинают командовать, я не люблю. Вот Исаакович, душа, а не руководитель. Да, попробуй, Костя. Вдруг получится, а понадобишься, и у меня сможешь подработать. Пьер не зажлобится, отпустит. Правда, Пьер, отпустишь же, мне Костю, если надо будет песню записать, приходите и записывайте. Какой вопрос, любой каприз за ваши деньги. Хе-хе, молодец. С него точно будет толк, Костя. Он точно знает, чего хочет. Подумать можно? Спросил Никольский. Думай, но недолго. Мне нужно, чтобы с моими ребятами кто-то занимался. Им нужен лидер. Они сейчас на подъеме и их нельзя бросать. И если откажешься, на наши отношения это не повлияет, так и знай. Но у меня остается предложение по совместной группе. Кстати, еще скажу, что позову и Романова Алексея. Ему тоже коллектив подбирать будем. А Маргулис Сковогоя, удивился Никольский. Они же Романова зовут в группу, и ты им, вроде, обещал с аппаратурой помочь. Помогу, однозначно. Но и ты, и Романов музыканты, лидеры и отличные сочинители песен. Вам не нужны такие сильные лидеры, как Сковогоя или Маргулис. Женя, тот просто по своей натуре. Ну ты понял, распадутся они и года не пройдет. Попользуются песнями романовскими и уйдут дальше. Сковогоя амбициозен. Маргулис все в джаз-блюз скатывается и всех туда тянет. Оно вам надо? Набирайте коллективы под себя и творите. Аппаратуру я вам дам. Он дело говорит. Закивал одобрительно головой Дунаевский. Если есть желание, творите, играть свое. Прислушайся к совету Пьера. Можете даже вместе с Романовым начать. У него есть песни, у тебя есть песни. Вот и играйте. Концертами я вас обеспечу. Хоть завтра заходите в театр. Ребята уже ваши песни играют. Ты их натаскиваешь? Спросил Никольский. Зачем? Хорошие песни, Почему их не играть? Если ты их натаскиваешь, как сам играл, то мне и делать нечего. Ну, не скажи, работать там еще много, но ты прав. Уже сейчас можно с ними выступать. На Новый год мы точно будем играть твои песни. Ты с нами, денег заработаешь. Никольский оглянулся на Дунаевского, душит в дружеских объятиях как удав. Капиталист, уважительно кивнул мэтр, я буду у тебя через неделю, съездить кое-куда надо, а ребята пусть готовятся. Когда у вас новогодний концерт? 30-го в субботу, 31-го в воскресенье. Почти целый день с 12 часов и до часа ночи 79-го года. Рок-марафон, с елкой и курантами в полночь, с фейерверком у памятника Ломоносову, и танцами на улице. Что играть будете? А хрен его знает, рассмеялся я. Если честно, то пофиг, есть всякого, хоть двумя ложками ешь. И фирмы полной русских песен. Плюс вы еще придете, другие группы. Это будет даже не капустник, а солянка. Записывайтесь. Интересная идея. И вам это все разрешат? Изумлению Дунаевского не было границ. Уже согласовано все на уровне горкома партии КГБ. Ночью на улицу трансляция пойдет. К этому времени что-нибудь чисто новогоднее подберем. А у тебя есть чисто новогоднее? Конечно есть, уверенно сказал я. Я же говорю, хоть двумя ложками черпай. Уже сейчас у меня репетируют 10 полноценных коллективов с разными репертуарами. Можно посмотреть? Попросил Дунаевский. Я покрутил головой. Приходы увидишь, с грузинским акцентом сказал я. Всему свое время, дорогой. Чувствую, это будет бомба, сказал Максим Иосифович. Посмотрим. Пожал плечами я. Мы, точно будем, сказал Дунаевский. Запиши нас часов на 19, окей, заметано. Спас Намин тоже грозился прийти, Кузьмин с какими-то ребятами, с самоцветами, что ли, удивился Никольский. Не-не, засмеялся я, это не наш формат. Приходил на Медне, тоже сговорились ему музыкантов подобрать. Это какой Кузьмин? Володя, из самоцветов, а он разве поет сольно? Поет, кивнул я, у него интересная манера. Кстати, и тембр похож на вокалиста из Санта Эсмералда. Я его в свой номер вставлю. Будет петь House of Hearing Soon, как тот же Сантана. И он согласится, удивился Никольский. У меня такие девчонки, любой нормальный мужик согласится, хмыкнул я. Да, студентки МГУ, это, да. Дунаевский мечтательно прикрыл глаза, а я снова хмыкнул, но уже про себя, вспоминая, что у него только официальных было 8 жен и детей на стороне. Ха-ха, достаточно. Глава 4. Платить много за выступление я решил не зря. Кроме почти неизвестного Владимира Кузьмина, мои приглашения выступить на новогоднем шоу приняли Александр Градский с русскими песнями, исполненными в рок-обработке, Михаил Боярский, по какой-то причине задержавшийся в Москве, и группа «Фестиваль» с песнями из кинофильма «Д'Артаньян и три мушкетера», Олег Анофриев с песней «Есть только миг один», Андрей Миронов с песней «Остров невезения 2» и Юрий Никулин с песней «Про зайцев 3». Все именитые артисты выступали в первой части рок-марафона и открывал его Александр Градский. Александр попросил 200 рублей за песню и исполнил 4. «Ничто в полюшке», «Таня белая», «На Ивана Купала», «Ни одного поле дороженька». Следом выступил Михаил Боярский и немного поднял своим выступлением настроение зрителей. Боярский рассказал о съемках фильма и спел «Балладу о дружбе», «Перед грозой», песню «Мушкетеров» и «Пурку Апа». Группа «Фестиваль» продолжила выступление без главного Д'Артаньяна из СССР и усеченным составом и спела остальные песни из «Мушкетеров». Далее отработали номера Анофриев, Миронов и Никулин, которым фонд заплатил по 300 рублей за выход на сцену. Потом пели свои песни Константин Никольский и Алексей Романов с моими ребятами, потом я с одним из своих коллективов спел «Поворот», «Костер», «За тех, кто в море», «Вагонные споры», «Пока горит свеча» и несколько песен Высоцкого. «Парус 4», «Диалог у телевизора 5», «Кони привередливые 6». Следом мои ребята спели песни еще не родившегося Любы, а ближе к полуночи я самолично под минусовки отыграл и отпел свой старый зимний школьный репертуар. Вдруг как в сказке скрипнула дверь 7, синяя не 8, такого снегопада 9, эх зимушка зима, зима снежная была 10, эх снег снежок 11, Москва златоглавая 12. Тихо по веткам шуршит снегопад 13, тающий снег 14, глупые снежинки 15, розовый вечер 16, белые розы 17, вечер холодной зимы 18, на белом покрывале января 19. Потом били куранты и был небольшой перерыв. Заранее было объявлено, что у памятника Ломоносову будет иметь место фейерверк, и куранты многие слушали уже на улице. Фейерверк удался на славу. Сколько было с ним мороки, мама дорогая. Согласование с горкомом и исполкомом, доставка пиротехники через границу и таможню, ее хранение под вооруженным караулом сначала на территории специальной части, потом во дворе университета. Организовывали пиротехническое шоу, конечно же, военные специалисты. Зато дали, так дали. Ракеты взлетали, свистели, распускались цветами минуты три. В это время из акустических колонок поскопившейся на улице молодежи и даже не молодежи ударили барабанные ритмы Бониемовского «Полета на Венеру». Потом мы исполнили запрещенного Распутина, «С Новым годом, Абба», и дальше, как говорится, по списку лучших мелодий и ритмов зарубежной эстрады. Кстати, Владимир Кузьмин выступил с песней «Хоуси оф Херисинг Сунтак», как ее исполняла группа «Санта и Смиралда 20. Мы даже на задник сцены картинку соответствующую вывели и девушки из бальной студии пригласили. Вообще, девушки из бальной студии зажигали так, что мало кто мог усидеть или устоять на месте. Короче, было шумно, весело и необычно. И надо сказать, что многие артисты, что приехали на час, как бременские музыканты, задержались до утра. Те же Дунаевский, Боярский, Миронов и Анофриев дождались Нового года и встретили его у меня в кабинете с коньяком, водочкой, вискарем и хорошей закуской, которую приготовили по моему спецзаказу и носили гостям прямо из университетской столовой, персоналу которой мне тоже пришлось накрыть стол французским вином, шоколадом и иноземными фруктами. И артисты тоже, кроме гонорара, получили новогодние подарки, под которые пришлось занять звукозаписывающую студию. Кажется, все были очень довольны. А, как говорил герой фильма «Мимино», если тебе будет хорошо, то мне будет так хорошо, что я тебя куда хочешь отвезу. Да, короче, мы все вместе весело-весело встретили Новый год. И мне показалось, что в эту ночь весь город был с нами, вся Москва. Часа в 4 утра мы закончили рок-марафон традиционным. До новых встреч, друзья. И, проводив гостей, разошлись по койкам. Однако мне и еще трем ребятам пришлось заночевать прямо на сцене большого зала, так как мы разошлись даже не убрав со сцены аппаратуру и инструменты. Оттого и уснули мы здесь. Очень не хотелось разочаровываться в завтрашнем дне. Слишком много на сцене осталось лежать сокровищ. И, слава богу, пробуждение было хоть и болезненным, но не печальным. Аппаратура осталась сохранной. Да, лучше перебдить, как говорится. Кхе-кхе. Часам к 12 дня мы проснулись, часам к 3 дня прибрались. Примерно с этого же времени стали названивать вчерашние гости-артисты. Многие просто благодарили за отлично проведенный новогодний вечер, в котором моя роль сводилась в общем-то только к музыкальному сопровождению. Остальное сделали сами студенты и преподавательский актив университета. Тлели остатки студенческого театра, вспыхнувшие в новогоднюю ночь особым радостным пламенем. Пришла часам к 4 игумнова Зоя Петровна, с которой мы стали общаться еще ранее. Она, похоже, что искренне, поблагодарила меня за то, что ее ребята смогли показать себя на сцене. А что, нормально они себя показали и на сцене, и на улице, водя хороводы и обеспечивая, между прочим, охрану правопорядка. Сразу после того, как мне об игумновой сообщил куратор, я пошел к ней и предложил вместе подготовить новогодний праздничный марафон, обещая самостоятельно покрыть все финансовые расходы. Игумнова сначала напряглась, задумалась, а потом, когда я сказал волшебную фразу «Да и театр надо возрождать», она разулыбалась. Славным человеком оказалась Зоя Петровна. И практически все, что вчера тут пела и плясала, организовала она. А мне она 1 января просто сказала спасибо: «Вы – настоящий коммунист, Пьер. И теперь я верю, что вы искренне любите СССР», и пожала руку. Кхе-кхе. Про СССР, согласен, но где она во мне увидела коммуниста? Во вторник меня вызвали в горком КПСС, вручили грамоту и долго водили по кабинетам товарищ Гришин, лично поблагодарив, сказал: «Мы не ошиблись в вас», и пожал руку. «Желаем продолжать в том же духе», сказал он на прощание. Поблагодарив и товарищей за содействие, я отправился прокатиться по практически пустынной Москве на своем Мерседесе. Сегодня, вторник 2 января, был обычным рабочим днем. С него у всех трудящихся начиналась рабочая неделя, и поэтому вчера все еще восстанавливали здоровье и готовились к трудовым будням, а сегодня все просто работали. А поэтому машин, развозивших жаждущих продолжения праздника не было. Да, некоторые люди спешили с подарками, вероятно, чтобы поздравить друзей или родственников, но позавчерашнего и вчерашнего ажиотажа уже не было. Город работал и отдыхал от праздника, и этому очень к месту способствовал небольшой снежок. Дорога была скользкой, но я, еще готовя машину к поездке в горную Ниццу, снабдил колеса шипами, а потому чувствовал себя на дороге уверенно. Да и не гнал я сильно свой W114, получая удовольствие и отдыхая от созерцания нарядной Москвы, чем если бы от мелькания людей и зданий. На Москву опускались зимние ранние сумерки, загорались огни фонарей и витрин магазинов с подсвеченными манекенами и пирамидами советских консервов. С проспекта Калинина, который в моем времени превратился в Новый Арбат, я выскочил на Кутузовский проспект и, не выезжая на Рублевское шоссе, развернулся обратно, выехав на параллельно идущий проспект Багратиона. Мне взбрело в голову подъехать к дому Владимира Высоцкого на Малую Грузинскую улицу. Почему, зачем, не знаю. Может, потому, что я почти постоянно думал о нем, переживая неблагоприятные рассказы куратора о том, что принудительное лечение не принесло желаемого результата. В этом доме сейчас жил у знакомых один, знакомый мне еще по Парижу, французский художник, которого пригласили в Москву его советские коллеги. Вот я и нашел повод, чтобы посетить двор дома на Малой Грузинской. В багажнике Мерседеса еще оставалось несколько фирменных бумажных пакетов с подарками, настроение у меня было приподнятое, а мне давно хотелось посмотреть на дом художников, и даже не на дом, а посидеть в его дворе вечером, дабы посмотреть, как возвращаются домой известные всей стране художники и артисты. Во дворе дома на Малой Грузинской мне, конечно же, бывать приходилось, но это уже в будущем, когда многие оттуда уехали, или, кхе-кхе, перебрались из этого двора в иной мир. А здесь и сейчас мне куратор даже предложил как-то самому наладить доверительные отношения с Владимиром Семеновичем. Даже квартиру выкупить предлагал. Оставались, оказывается, в кооперативе две выкупленные государством квартиры, закрепленные формально за известными изобретателями, работавшими пока в каком-то ящике. Высоцкому, кстати, эту кооперативную квартиру дало государство по какой-то там квоте. Видимо, чтобы было где жить с французской актрисой Мариной Влади, ведь после замужества Высоцкий с Влади с 71 по 75 год проживали в съемной квартире каких-то советских дипломатов, работавших за рубежом. Отказавшись тогда, непонятно по какой причине, от покупки квартиры, я, честно говоря, теперь жалел и, наверное, из-за этого поехал сейчас на Малую Грузинскую. Попетляв по проспектам и улицам, третье транспортное кольцо еще было только в проекте, мне удалось довольно быстро, минут за 30, добраться до искомого адреса и даже въехать во двор. Честно говоря, как-то вылетело из головы, что я на Мерседесе. Только выйдя из машины, пикнув пультом сигналки, и увидев оглянувшиеся на машину, забелевшие в сумерках лица прохожих, я понял свой прокол. Сюда надо было ехать или на другой машине, или вообще на городском транспорте. Оглядев дворик и, увидев недалеко пару скамеек, я прошел к одной из них и, стряхнув перчатками снег, сел, подстелив полы пальто. Дом имел три подъезда. В первом подъезде, я знал, в 30-й квартире жил Высоцкий. Рядом с подъездом стоял его Мерседес представительского класса W116-21. Мне хотелось себе взять такой же, но форма кузова 116-го мне тогда показалась проще, чем 114-го. Кушал он своим восьмицилиндровым двигателем больше, а салон мне поставили суперовый. Хотя сейчас, глядя на серо-голубой Мерседес Высоцкого, меня куснула жаба. А, с другой стороны, может быть, этот Мерседес и стал причиной репрессий, обрушившихся на Высоцкого и его административную команду буквально накануне его смерти. Может быть, эти репрессии стали причиной его преждевременного ухода из жизни. Ведь все музыканты скрывали доход от левых билетов, а покарали немногих. Ведь имелась брежневская установка не трогать некоторых по особому списку. Почему в этот список не вошел Высоцкий? Не из-за такого же Мерседеса ли, как у Леонида Ильича? Известно ведь, что Брежнев очень любил свой Мерседес W116. А так, получалось, что генеральный секретарь ЦК КПСС делил свою любовь к Мерседесу с каким-то бардом-наркоманом. Так что, посмотрев на стоявший у первого подъезда Мерседес, я только грустно вздохнул, и тут же увидел вышедшую из подъезда женщину с плетеной корзинкой на левой руке, в дубленке и песцовой шапке. Она спустилась со ступенек и, несколько раз пнув белым сапожком снег, грустно побрела по тротуару вдоль дома. «Марина!» — крикнула женщина, прогуливавшая собаку. «С Новым годом, Марина!» «Как Володя?» «С Новым годом, Ольга!» «С новым счастьем!» — прокричала Влади, не отвечая на вопрос, и двинулась по тротуару дальше, мазнув заинтересованным взглядом сначала по моему «Мерседесу», а потом по мне. Остановившись, она некоторое время смотрела в мою сторону, а потом развернулась и уверенным шагом пошла прямо ко мне. Я был благодушен и не стал напрягаться. «Вы кто?» – спросила Марина. «Француз. Что вы тут делаете? Это ваша машина? Вы из посольства? Я же говорила, что во Францию пока не собираюсь». «Из посольства?» – удивился я. «Вас тревожат из французского посольства?» «Да», – с вызовом бросила Влади. «Я не из посольства. Я частное лицо, художник, президент фонда Пьера Делавеля». «Пьер Делавель, мое почтение, госпожа Влади». Эту фразу я произнес по-французски. «Мы знакомы?» – спросила она. «Откуда вы меня знаете?» Догадался по двум именам. «Марина и Володя, что вы тут делаете?» – спросила она грубо. «Зачем вы так возбуждены?» «Я приехал посмотреть дом, где мне предложили купить квартиру». «Квартиру? В этом доме? Тут нет квартир на продажу. 54-я, что на 14-м этаже. Как ходят лифты? Не ломаются?» «Нормально ходит», — сбавила напор Влади и с недоумением на лице спросила. «А почему это иностранцу дают купить квартиру в Москве?» «Да-я-я-я, я, вроде, как уже, и не иностранец. Принял советское гражданство. Сейчас меня зовут Евгений Семенов». «Семенов? Пьер Делавель? Ха, а я слышала про вас. Олег Даль вчера звонил Володе и жаловался, что его не пригласили выступать на новогоднее шоу в Московском университете, что на Ленинских горах. Олега Анофриева пригласили, а его нет». «Так и было?» Марина смотрела прищурившись и грустно, словно морщилась, улыбалась. «Так и было, но как с ним можно было договориться, если он постоянно пьян? Я и Владимиру Семеновичу присылал приглашение. Да, я не читаю его почту, он не любит, а сам он, не мог и не хотел читать. Мы недавно приехали из клиники. Володя болеет в последнее время. Знаю, чем он болеет, ваш Володя», — скривился и я. «Однако я не нарколог, могу только посочувствовать». Марина еще больше сощурила глаза и лицо ее напряглось, но я смотрел на нее спокойно и молчал. Она опустила руки и взгляд скользнул мимо меня на землю, припорошенную снегом. Он словно не хочет спастись. Однажды я случайно заметила, как он слушал свою песню, звучащую из какого-то окна. Он сидел в автомашине, ждал меня и слушал. Вдоль обрыва, понад пропастью один. Кстати, в своем приглашении, наша студия приглашала Владимира Семеновича записать его песни. Песни, да их уже столько раз записывали. И во Франции записывали. Там у него даже песни на французском языке вышли. Я слышал. Так себе получилось, остановил ее я. Я предлагаю Владимиру Семеновичу другой формат. Какой? Песни Высоцкого будут хорошо звучать в рок-обработке. Мы записали несколько и даже позавчера на празднике исполняли. Я потому и приглашал вас с ним на праздник. Хотел продемонстрировать. А знаете, что? Пойдемте к нам. Вдруг сказала Влади и даже приблизилась ко мне поближе. Куда это к вам? Опешил я. К нам. Там Володя и Говорухин с Никитой Михалковым. Они только пришли. Коньяк выставили, но Володя отказался от спиртного и решили чай пить. Вот я и выскочила за сладким, пока они курят. Я подумал немного и решился. «У меня в багажнике есть Мильфи», — сказал я. «О, Наполеон, это отлично. Тогда вы, в любом случае, желанный гость. Пошлите скорее, а то они откроют коньяк». Глава 5. Мы не успели. Коньяк стоял откупоренный. Правда, Владимир, увидев Марину, тут же замахал перед собой руками. «Не глоточка, Мариночка, не глоточка. Хочешь, дыхну?» Марина стояла под боченись, и корзинка торчала в ее правой руке угрожающе. «И кого это ты к нам привела? Что это за симпатичный молодой человек? Тебя нельзя одну отпускать за покупками», — тараторил Высоцкий, одновременно прячась за спину выступившего вперед Говорухина. «Мариночка, это мы злоупотребляем. Володя ни капли себе не позволил. Сидит, ждет чай, и мы ждем чай, а коньяк так, для проформы. Праздник, все-таки. Праздник был вчера», — резко бросила Влади и обернулась ко мне. «Раздевайтесь». Однако я обошел хозяйку и шагнул навстречу Говорухину. «Меня зовут Пьер Делавель. Мы с Мариной встретились совершенно случайно. Квартиру пришел смотреть, которую собираюсь покупать. Я показал ключ. Что за квартира? Заинтересовался Высоцкий и вышел из-за спины Говорухина. Да, прямо над вами, на 14 этаже, сказал и показал пальцем вверх я. Над нами на 14, удивился Высоцкий. Ха, ГБшная блатхата. Володя, обернулся к нему Говорухин. Выражайся корректнее. Да, пустое. Отмахнулся Владимир. Они меня оттуда слушают постоянно. Нас слушают. И пусть слушают. Такая у них работа. Они слушают, а мы и не говорим ничего крамольного. А если кого-то и обсуждаем, то только по существу. Помогаем, можно сказать, нашим органам ориентироваться в криминогенной обстановке. Постойте, друзья, так вы тот деловель, что устроил светопреставление на Ленинских горах? Спросил Михалков. Там такой шум стоял, братцы. И твои, Володя, песни звучали, только в чуждом для нас роковом звучании. Что значит в роковом? Спросил Высоцкий, делая ударение на последней гласной. Что за светопреставление? Да-да, Юра Никулин звонил, рассказывал, что было очень весело на Воробьевых. Ленинских, да, горах. Так это вы все устроили, молодой человек, не все, только музыку и фейерверк. Ха, не все. Говорухин оглянулся на Михалкова, тот развел руки. Скромен, сказал он, улыбаясь в пышные усы. От какого-то деловоля у меня письмо лежит уже недели три. Я думал, это из французского посольства. На лице Высоцкого появилось извиняющееся выражение. Это я вас приглашал выступить. Да-да, Олежка Даль вчера звонил, плакался, что было хорошо, а его не пригласили. Его тоже приглашали. Он, видимо, не помнит. А может и помнит, но вредничает, усмехнулся Говорухин. Такое с ним бывает. Неудобно как получилось, нахмурился Высоцкий. Вы уж извините, ничего страшного, мы сами исполнили ваши песни. Да, ну, вы проходите, проходите. Я быстро сбросил куртку, повесил ее, снял туфли и шагнул в комнату. О, он такой, как мы, проговорил Михалков. Обувь снимает, так по-нашему как шпарит, восхитился Высоцкий. А кто у вас пел мои песни? Я пел. Да, вы музыкант, он художник, крикнула Марина из кухни. И художник, и поэт, и меценат. Меценат? Вопросил Михалков с улыбкой. Кого меценируете? Университеты, в основном. Компьютеры, оборудование. Студенческие творческие коллективы продюсерую. Продюсеруете? Удивился Михалков. Поясните, пожалуйста. У нас в МГУ студия звукозаписи есть, и несколько музыкальных коллективов. Вот ими и занимаюсь. Записали уже несколько концертов. Группу Максима Дунаевского фестиваль, например. МММ, удивленно промычал Михалков. Это те, кто Д'Артаньяна озвучивал. Да, погоди ты, Никита. Остановил жестом Михалкова Высоцкий. Дался тебе этот Максим. Ты сказал, что исполняешь мои песни. Хотелось бы послушать. Ни разу не слышал, чтобы кто-то, кхе-ухе, решился. Да, хохотнул Говорухин. Это вы, Пьер, хе-хе, сильно рискуете. Володя не дает разрешения на перепевку. Да, подожди ты. Повысил голос Высоцкий. Где-то можно послушать. Ты говоришь, у тебя есть записывающая студия. Значит, наверное, и запись есть? Есть, сказал я. Как раз в машине слушал наш новогодний концерт. Аж три кассеты получилось. В машине? Слушал, удивился Высоцкий. Что у тебя за машина? У него Мерседес. Почти, как у тебя, сказала вошедшая с чаем и тортом Марина. Мерседес как у меня, удивился Высоцкий. Почти, сказал я. У меня 114-й, но внутри полный фарш. Что внутри? Фарш, рассмеялся Владимир. Как это? То есть нафаршированный, догадался Говорухин. Ага, всем, чем надо. Даже холодильник для напитков есть за задним сиденьем, улыбнулся я. Ну, и магнитола, конечно же. Принести кассету? Неси, приказал Высоцкий, тут же посуровев. Вообще, его лицо часто меняло выражение, очень быстро переходя от благодушного и растерянного до гневного и напряженного. «Все неси», — сказал Михалков. Я с интересом посмотрел на него, не понимая, ему-то зачем. Снова одевшись, я довольно быстро обернулся туда и обратно, и, грешным делом, подумал, стоит ли раздеваться. Судя по состоянию Высоцкого, я пришел в его дом в период кризиса, бросившего пить алкоголика. Может быть, и Говорухин с Михалковым пришли поддержать Высоцкого в его неустойчивом психическом состоянии. А тут я нарисовался с его песнями. Как бы не огрести от знаменитого барда. Мужик он, как известно, сильный и резкий. Да, Высоцкий выхватил у меня кассету, когда я еще не разделся, и вставил ее в свой грюндик. «Проходите, проходите», — пригласила Марина. «Может, я пойду?» — с нарочитой неуверенностью произнес я. «Заходите, заходите», — разулыбался Михалков во все свои пышные усы. «Мы спасем вас». В машине я успел перемотать кассету на начало, и песня «Парус» ворвалась в жилище Владимира Высоцкого резким ураганом и криком моей встревоженной за Высоцкого души. После прослушивания «Паруса» Высоцкий сразу выключил магнитолу и остался сидеть, молча уставившись на нее. Михалков что-то пытался сказать, но Говорухин остановил его жестом руки. «Ты мне сердце вынул», – прошептал Высоцкий. Михалков снова сделал движение навстречу Высоцкому, но Говорухин снова приподнял кисть руки, требуя внимания. «Так я никогда не спою, черт побери». Он стукнул правым кулаком в свою левую ладонь. Сильно так стукнул, между прочим. «Но это очень сильно, очень. Спасибо тебе, черт». Он потряс левой рукой, сбрасывая боль. «Вы, Пьер, пейте чай, пейте», — проговорила Марина. Я молча показал пальцем на бутылку армянского арарата. Михалков сделал странное движение губами, расширив их, и, показав мне большой палец, плеснул янтарную жидкость в чайную чашку. То же самое он сделал себе и Говорухину, долив коньяк к чаю. Я выпил резко, единым махом и, подхватив вилкой ломтик лимона, сунул его в рот. Михалков показал два больших пальца и отхлебнул свой чай. То же самое сделал Говорухин. Высоцкий снова ткнул пальцем в кнопку плей, и из кассетника послышалось вступление в разговор у телевизора. Владимир прослушал его молча, без комментариев, а вот коней дослушать до конца он не смог. «Ты мне душу наизнанку вывернул, чертяка», — сказал он, обернувшись ко мне. В его глазах стояли слезы. «Это просто невозможно слушать», — сказал он, обращаясь к Говорухину и Михалкову, словно прося у них защиты. «Невозможно. Сильно спето», — кивнул головой Говорухин. «И это звучало на Ленинских горах?» Я кивнул. «Обалдеть», — сказал и покрутил головой Михалков. «Тебя же порвут в горкоме партии». «Грамоту дали», — сказал я. «Сегодня. В машине лежит». Михалков раскрыл рот, набрав воздуха. «Не пойду», — сказал я. «Не веришь? Выйдем, покажу». «Да, верю, верю», — округлил глаза и, приподняв руки, Никита Сергеевич, и показав взглядом на бутылку, прошептал. «Просто у нас заканчивается, а у тебя в машине, наверное, есть». «Есть, но не хочется выходить». «Так, дай ключи от машины, я сам схожу». «Я отсюда открою», — сказал я. «Это как это?» — спросил Михалков. «Да так», — сказал я и, пройдя в прихожую, достал брелок от сигнализации и подошел к окну, выходившему во двор. Все тоже приблизились к стеклу. Я поднял брелок и нажал на кнопку. Машина пикнула два раза и мигнула фарами. «Открыто», — сказал я и нажал другую кнопку. Пикнула один раз и снова мигнули фары. «Закрыто», — сказал я. «Ничего себе», — восхитился Высоцкий. «Переплюнул. Как есть переплюнул». Он хлопнул меня по плечу. «Вот французы», — качая головой, сказал Говорухин. «Это фашисты. Мерседес же», — сказал Михалков. «Ни хрена. Мне не предлагали, а у меня представительский класс, а у него обычный бизнесовый. Или это и есть полный фарш?» «Не-е-е. Это я сам себе установил охранную сигнализацию», — вздохнул я, поняв, что попал и надо открывать фирму по установке автосигнализации. «Пришла беда, открывай ворота». «Да, охранная сигнализация, мне сделаешь?» — спросил Высоцкий. Я вздохнул. «А это только на Мерседесы можно ставить, или и на Жигули тоже?» — задал вопрос, коварно улыбаясь, Михалков. «Пока возможности нет», — сказал я, «но к середине года, думаю, появится». «Отлично», — сказал, потирая ладони Михалков. «Так я пойду, где у тебя?» «Э-э-э, коньяк в термосе». Между сиденьями стоит ящик с двумя отделениями. В одном – теплый коньяк, в другом – холодная водка. «А как?» – удивился Михалков. «И смотри», – говорит, – «кхе-кхе, не перепутай. А может, и то, и другое взять?» «Так, ребята, а не пошли бы вы?» – спросил зловеще Марина. «Я же просила». «Да, мужики, вы это, я ж не пью. А пошли тогда ко мне?» – спросил Михалков. Я поморщился. «Так нас и оттуда выгонит. Тогда уж ко мне на 14-й. Сказал я. «Вот это по-нашему!» — вскрикнул Михалков. «Ты как, Слава?» «Да, нормально. Меня вообще из дома выгнали. Хотел к Володе напроситься ночевать. У меня переночуешь?» — сказал я, переходя с Говорухиным на «ты», уже точно понимая, что эту квартиру придется брать. «А есть на чем?» «Есть», — заверил я, так как квартира, действительно, была укомплектована хоть и простенькой, но всей, необходимой для проживания, мебелью. Мне показывали фотографии. Мы оделись. Кассету не подаришь?» – спросил Высоцкий и протянул мне руку. «Да, ради бога». Пожал его руку я. «У меня много твоих песен аранжировано. Приходи в студию, запишем. Когда можно?» «Да, хоть завтра. В театр МГУ. Завтра буду. И это, спасибо тебе. Не пойму, как это у тебя получилось. Все просто. Мне нравятся твои песни, Владимир Семенович». Он скривился. «Давай по имени, давай. Поехали, поехали», — крикнул из дверей лифта Михалков. Мы вышли на улицу втроем. Михалков несколько раз нажал на кнопку отключения и включения сигнализации. Подергал дверь. Сирена заверещала. Он испугался. Пришлось забрать пульт. «Предлагаю пить только коньяк», — сказал я, открывая багажник, где стоял ящик с 6 бутылками курвуазье и закусками к нему. «Сервелаты, оливки, сыры. Забирай и 7-ю», — посоветовал Михалков. «Столько закуски. Это резерв. Кому не хватит и он рискнет спуститься на улицу, значит, и вправду к него внутри пожар». «Логично», — согласился Говорухин. «Пусть постоит. Стыдно будет, если эти не осилим. А так, отмазка есть. Коньяк я и в том мире любил и, главное, пить умел. Это вам не водка, которая шибает в голову сразу. Коньяк подкрадывается, как хищник, и набрасывается на тебя неожиданно, если не осторожничать. Он, как музыкальный инструмент, требует к себе мягких и точных прикосновений и чувства». Говорухин с Михалковым тоже пили здорово, я бы сказал, залихватски, но мы все-таки 6 бутылок коньяка по 0,7 выпить не смогли. Я не напрягался, а получал удовольствие от того, что слушал околокиношные сплетни. Меня мэтры поспрашивали совсем чуть-чуть, наверное, ради приличия, а потом окунулись в свои кинопроекты. Уже на 3-й бутылке я задремал в мягком кресле, а гости все продолжали перетирать кому-то косточки. Проснулся я уже на кровати от холода, куда, помнил, что перебирался сам. Выйдя в зал, квартира была точно такой же 3-комнатной, как и у Высоцкого. Я увидел спящих на диване, укрывшихся одним покрывалом, гостей. «Что же тут так холодно-то?» — спросил сам себя я и потрогал батареи. «Чуть теплые, а за окном -25, мать их». Пожалев гостей, я прошел в прихожую и, сняв с вешалки шубы, укрыл их поверх покрывала. Сам же, вернувшись из туалета, нырнул, также не раздеваясь, в чужую, но явно чистую и холодную, постель. Утром пить продолжили. Причем, Михалков с Говорухиным на минут 30 удалились и принесли сетку с картошкой, луком и морковью, соленую капусту, огурцы, шмат буженины, мой фирменный бумажный пакет, полный мороженых пельменей и кусок сырого мяса, которое Михалков сразу положил в кастрюлю вариться. Другую кастрюлю с водой он поставил для пельменей. Говорухин сел чистить картошку. «Но у нас еще было чем закусить коньяк. Да и из машины я вчера не все изъял. Можно я поживу тут у тебя?» — спросил Говорухин. Я улыбнулся, вспомнив, как почти так же сказал Жеглов Шарапову в фильме «Место встречи изменить нельзя». «Да, живи, сколько хочешь, у меня еще есть где жить. В общаге комната люкс, да и в театре кабинет с диваном». «О, отлично, тогда мы тут с Володей порепетируем». «Да, сколько угодно, тут так холодно, что я до лета точно здесь жить не буду. Не грелку же ставить электрическую?»